Безумица, часть вторая. Я вскочила с кровати, будто в моей руке не мятый клочок бумаги, а ядовитая тварь. «Лучше тебе умереть? Да кто ты такая?» Новенькая спит, завернувшись в тонкое больничное одеяло, как в кокон. Уже ни о чем не думая, хватаю ее и сбрасываю на пол, прижимая ее горло коленом, чтобы не вздумала визжать. Ее глаза распахиваются в ужасе, и на какой-то миг мне кажется, что они мерцают зеленым. Сумасшедшая раздевает рот, пытаясь вздохнуть, вцепляется неожиданно крепкими руками мне в бедро. Но я зла, моя внутренняя тьма придает мне сил. Она перестает бороться, только дышит с усилием, раздувая ноздри. Боится. Это правильно. Лучше я сама напугаю ее как следует, чем буду потом жить с оглядкой, ожидая пакости от этой лунатички. Когда она смиряется и замирает, я склоняюсь к ее лицу и тихо-тихо говорю ей: «Еще раз тронешь меня — убью». С этими словами я убираю колено с ее горла. Девица может закричать, позвать на помощь, теперь это уже дело десятое. Но она только подбирается в клубок, подтянув ноги к подбородку, обхватывает их руками. У нее дрожат губы. Она закусывает их, чтобы не разреветься. Это правильно. «Что я тебе сделала? Что сделала?» Только посмотрите, какая невинная и беззащитная. Настоящая жертва. Сажусь рядом с ней на корточке так резко, что она отшатывается и ударяется затылком о раму кровати. «Скажешь, не твоих рук дело?» С этими словами сую ей под нос скомканную записку. Соседка щурится в потемках, читает, шевеля губами. «Ой, только не говори, что не помнишь, как совала мне эту гадость под подушку. Мне уже надоело это представление. Или что тебя надоумили черти, все равно не поверю». Она отрывает взгляд от записки и смотрит на меня в упор. Глаза у нее совсем не зеленые, как мне показалось, а серые и спокойные, как у Мадонны. Всего за один миг мы словно меняемся ролями. Теперь бешеная тварь — это я, а она лишь пытается выжить. Как первые христиане, которых римляне швыряли на съедение львам, а они усмиряли их силой собственного смирения. Девица снова потирает горло, тихонько кашляет в кулак. Когда она решается заговорить, я жду чего угодно, но только не того, что слышу. «У меня нет вещей, ни бумаги, ни карандаша». «И?» Складываю руки на груди, гляжу на нее сверху вниз. «Дверь была не заперта. Пока меня не было, ты могла ходить куда угодно. Могла на время взять на посту у сестер бумагу и карандаш». Соседка задумывается, будто всерьез решая логическую задачу. Логика в психушке. Видимо, я поддаюсь влиянию этого места. Подумав и пожевав полноватые губы, девушка качает головой. «Нет, тогда мне пришлось бы писать записку прямо при медсестре, и она бы прочитала угрозу. Если дверь была открыта, то и зайти мог кто угодно». «Кто угодно». Усталость обрушивается мне на голову, как пыльный мешок. Здесь, в пределах пространства палаты, я смогла бы подавить угрозу, подчинить ее своей воле. Но если мой враг не эта ясноглазая святоша, то им может быть кто угодно. Мой враг может быть где угодно. Он может ударить меня снова, когда угодно. И это, убогое, кажется мне разумной. Ну нет, так просто я не попадусь снова в эти сети. После всего притворства, что я наблюдала, после всей лжи, в которой жила годами. Но стыд все равно подкрадывается ко мне на мягких лапах. Я набросилась на человека. Я сделала ей больно в трезвом уме. Никто мне этого не внушал, не принуждал. Кажется, я вовсе не та, кем сама себя считаю. Чтобы остыть, а еще важнее не смотреть на нее, отхожу к окну. Руки дрожат, пот пропитал гнусную записку, которую я до сих пор сжимаю в кулаке. Касаюсь лбом металлических прутьев. На окнах они внутри, чтобы мы не разбили стекла и не порезали ими себя. Лопатками чувствую пытливый взгляд новенькой. От него неуютно. За стеклом, в ажурных завитках изморози, ночь в тонах индиго. Снег кажется синеватым и слабо мерцает в лучах фонаря на крыльце. Другие окна черны. Черны ствол дерева и решетки, ограждающие двор для прогулок. «Ты боишься кого-то?» — хрипловато спрашивает соседка. За больничной оградой мрак неизвестного. На какой-то миг мне кажется, что я вижу возле нее какой-то силуэт. Хватаюсь за решетку в попытках увидеть больше, яснее. Но вот я моргнула, и больше там ничего нет. «Что будешь делать?» — не отстает девушка. Чувствую, что надо ответить. Хотя бы для того, чтобы разбить гнетущую тишину. Ждать. Сиплю, будто это меня 5 минут назад душили на полу. В противоположном конце коридора раздается чей-то утробный вой. Его подхватывают. Ночь вступает в свои права. Соседка, назвавшаяся Фаустиной, не выдала меня персоналу. Я боялась этого, но не слишком. Нельзя бояться всего на свете одинаково сильно. А меня в этот момент беспокоило другое. Записку я так и не выбросила, но спрятала глубоко под матрас. Если будет другая, нужно будет сличить почерк. После завтрака — пшенка с куском маргарина и бурое питье с клочками молочной пенки. Меня снова вызвали в кабинет доктора Рихтера. Но на этот раз хозяина там не оказалось с самого начала. Пан Пеньковский ждал меня с 2 чашками чая и пепельницей. После короткой, почти ничего не значащей беседы, как вам спалось, не беспокоили кошмары, пан Пеньковский заявил, что не согласен с предварительным диагнозом. Он не считает меня душевно больной и намерен это доказать. Мой случай будет подробно описан и войдет в монографию, над которой он сейчас работает. Мы приступим сегодня, если я, разумеется, готова и помню о последствиях. Я заверила его, что не откажусь от своих вчерашних слов. Что угодно, лишь бы снова считаться разумным человеком. Пусть и убийцей, но не сумасшедшей. Тогда пан Пеньковский объявил, что мой распорядок дня должен измениться. Он уже договорился с паном Рихтером, и теперь мне будет позволено выходить из палаты в те же часы, что и другим пациенткам. Я буду питаться в столовой вместе со всеми, и, что самое главное, буду выходить на прогулки в больничный двор. Никаких поблажек, Магдалена, только основные права. Лишать человека возможности видеть солнце — уже само по себе преступление. Я прятала улыбку, кивала и благодарила. Тогда пан Пеньковский вызвал в кабинет процедурную сестру и вручил ей планшетку с таблицей, которую необходимо было заполнить моими данными. В следующий час мне измеряли температуру, считали пульс, проверяли реакцию зрачка на свет, заставляли стоять с вытянутыми перед грудью руками и выполнять команды, точно дрессированная собачка. Меня это даже не возмущало. Видимо, в здоровом человеке должно быть что-то от этой самой собачки. Например, умение не огрызаться. В какой-то момент я отрываюсь от созерцания собственных вытянутых пальцев, хорошо бы они совсем не дрожали, и замечаю отражение в крошечном зеркальце над рукомойником в углу процедурного кабинета. Уже несколько месяцев не смотрелась в зеркала. Лучше бы я этого и впредь не делала. Мои щеки ввалились, а веки, напротив, опухли. Стали какими-то чужими, будто пришитыми с чужого лица. Под глазами залегли густые синюшные тени, а губы совсем бескровные. Краши в гроб кладут, как говорила моя нянечка из детства. Я отвлеклась и прослушала следующую команду медсестры, за что удостоилась недовольного окрика. «Соберись, неважно, как я выгляжу. Это все препараты, от которых мир становится податливым и липким, как подтаявшее мороженое. Это дрянная кормежка и отсутствие солнца. Это все дом скорби. Он поставил на меня свою печать. Но все изменится, как только я выйду отсюда. И все же тщеславие запускает коготки мне под кожу. Мои волосы, они не лежат аккуратными локонами, как бы я их ни расчесывала. Они соломенно-сухие и торчат многоногим паучьим комом. Когда все процедуры позади, я учтиво прошу медсестру. «Пани, пожалуйста, нельзя ли мне остричься?» Она отрывается от таблицы и смотрит на меня с сердитым прищуром. «Чтобы ваша многоуважаемая маменька закатила очередной скандал? Пфу, и не мечтай! Ходи теперь как есть, принцесса!» Последнее слово летит мне в лицо не хуже плевка. Можно было бы уйти, проглотив обиду, но я ведь разумный человек. Пан Пеньковский это подтвердил, а разумный человек всегда найдет способ договориться с другим. Поэтому я улыбаюсь ей, как модистке в ателье, и спокойно объясняю, что могла бы оставить прежнюю длину, если бы по-прежнему не выходила из комнаты. А теперь, как можно вежливее, втолковываю я, когда я буду есть и гулять в обществе других пациенток, мой вид может их расстроить и встревожить. Вы ведь этого тоже не хотите? И не обязательно стричь под корень. Оставим часть, и тогда не будет никакого скандала. Процедурная сестра недоверчиво щурится и постукивает химическим карандашом о планшетку. Наконец, она принимает какое-то решение. «Жди здесь», — бросает она. «И чтобы без глупостей, а не то...» За ней закрывается дверь, а я блаженно прикрываю глаза. Выдыхаю. Я справилась. Я говорила, как совершенно нормальная и разумная молодая женщина. Меня услышали, мне поверили. Это самое прекрасное чувство на свете, сразу после горячего чая и папиросы. До меня доносится звук открывающейся двери. Я не успеваю удивиться тому, как быстро вернулась медсестра с ножницами, если она, конечно, отправилась именно за ними. Но в процедурный кабинет так никто и не заходит. Дверь остается приоткрытой. Я вижу только пальцы на дверном косяке. Они в толстой резиновой перчатке. Если это уборщица, то почему она стоит на пороге? Не встаю с табурета. Я обещала сидеть на месте, если хочу, чтобы меня подстригли. Вместо этого я вытягиваю шею, пытаясь разглядеть фигуру за дверью в маленькое зеркальце над рукомойником. Вижу серую робу и фартук поверх него. Ни то, ни другое не блещет чистотой. Но выше груди ничего не видно. Точно почуяв мой интерес, рука палец за пальцем отлипает от косяка и исчезает. Дверь мучительно медленно закрывается. Не понимая отчего, но этот эпизод приводит меня в волнение. Мне хочется выскочить в коридор и догнать женщину, которая была за дверью. Но я не могу даже по кабинету пройтись, без риска быть пойманной и наказанной. Я дрессированная собачка, которой даже тявкнуть нельзя. Минуты, как назло, еле ползут. В коридоре смеются, переговариваются, шлепают босыми ногами по половицам. Уговаривают и удивляются. Если закрою глаза, провалюсь в прошлое. Даже разницы особой не почувствую. Дежавю такое острое, такое телесное, что ближе кожи. Я в кабинете пана Лозинского. Он вышел за компрессом, чтобы потом приложить его к моему разбитому лицу. Еще не поздно что-то изменить. Еще не поздно отступиться. Дверь снова открывается. На этот раз решительно, даже раздраженно. Медсестра все же вернулась, но решила не рисковать. Поэтому ее сопровождает медбрат, габаритами похожий на оживший платяной шкаф. Дернусь, он выкрутит мне руки. Уже выкручивал. Женщина стрижет меня небрежно, явно желая поскорее отделаться. Стараюсь вообще не шевелиться, замерев с ладонями на коленях, как египетская статуя. «Готово», — сварливо объявляет медсестра, резкими движениями смахивая с меня волосы. Те падают на пол противными черными клочьями. «Иди к себе». «Пан Пеньковский сказал мне обедать со всеми. Осторожно, замечаю я. «И?» «Как мне пройти в столовую?» «Почему они опять недовольны? Больше не нужно носить мне еду в палату и отдельно следить, чтобы я ела. Или, может, ей не нравится, что заезжий доктор распоряжается тут наряду с хозяином клиники?» «Вот и пойдешь со всеми, когда будет обед». Снова благодарю медсестру и выскальзываю в коридор. Напоследок украдкой бросаю взгляд в зеркальце, но вижу только торчащие из ворота халата ключицы, голубоватую кожу и цыплячью шею. Голова кажется легкой, как пушистая шапка одуванчика. Я с удовольствием качаю ей на ходу. В коридорах людно. Здесь полно женщин всех возрастов. Они переговариваются между собой, кто-то напротив погружен в себя. Краем глаза замечаю, как одна девица пытается забраться на высокий подоконник, повисая на решетках, как обезьяна. Ей мешает подол сорочки. И она задирает его, чтобы высвободить колени. Я уже далеко, когда бунтарку стаскивает на пол персонал. Отчего-то мне кажется, что это моя давняя знакомая, любительница обниматься с деревьями и орать дурным голосом. Видимо, мне просто хочется, чтобы кто-то собрал на себя все мои страхи. Ее волокут в палату под взбудораженный гомон и крики других пациенток. Зверинец, как он есть. Однако сейчас, когда нас не разделяет железная дверь с решеткой, его обитатели уже не кажутся мне адскими порождениями с картин Босха. Это всего лишь женщины, устрашающие в своем бесконечном горе. После того, как девицу уволакивают, пшатываюсь, чтобы только она меня не коснулась, и до палаты добираюсь почти бегом. Кто знает, заразно ли безумие? Думаю, оно передается не по воздуху, как туберкулез или ветряная оспа. Думаю, им заражаются через разговоры. Соседки не оказывается в комнате, но я смирно жду. По крайней мере, она кажется достаточно разумной, чтобы разок дойти с ней вместе до столовой. Через какое-то время она возвращается, как ни в чем не бывало. Все такая же прямая, с неизменно сложенными на животе руками. Приветливо кивает, садится на кровать напротив и молчит. Мне бы отвернуться, а не высматривать на ее шее следы вчерашнего нападения. Но это сильнее меня. Я присматриваюсь, и ничего, ни синяка, ни припухлости. «Ты узнала, кто подложил записку?» Вдруг говорит она. «Что?» — переспрашиваю от неожиданности. «Записку», — терпеливо повторяет она, «которую нашла ночью». Качаю головой. Запомнила. И самое обидное, когда открывают рот, звучит здоровее меня. «Что ты здесь делаешь? Ты не кажешься чокнутой?» Фаустина улыбается. В ее улыбке светит солнце, как через лепестки витражей. «Я прохожу проверку, чтобы принять постриг в монашеский орден. Кармелитки не верят моим видениям, они опасаются, что от меня будут проблемы». «Ты монашка?» Бровь у меня невольно выгибается. Только бы не обиделась. «Еще нет», — все так же безмятежно отвечает Фаустина. «Пока только послушница. Но как только они поймут, что у меня нет галлюцинаций, я смогу ей стать». «Но у тебя бывают видения», — напоминаю я. «Разве это не галлюцинации верующих?» «Что ты?» — ничуть не оскорбившись, усмехается она. «Тогда вся вера была бы сплошным безумием, а это не так. Давай не будем об этом». «О чем?» — не понимает она. «Ну, об этом всем. О Боге, о вере. Ты не против?» Фаустина смотрит на меня, и в выражении лица я читаю что-то похожее на иронию. «Мой отец всегда говорил, поспешно добавляю я, что воспитанные люди никогда не станут обсуждать религию и политику за столом». «Мы разве за столом?» — уже откровенно веселится монашка. «Я очень надеюсь вскоре там оказаться», — возражаю я с видом чопорной дамы. Какое-то время мы сверлим друг друга глазами и почти одновременно прыскаем со смеху. Я не помню, когда в последний раз смеялась. Зато на память легко приходят стены школьной часовни, их гнетущая белизна и исходящий от них холод, и осуждающие взгляды деревянных святых, предрассветные часы, когда я делила их со Штефаном. Поначалу это было до головокружения сладко, его восторг и горячечный румянец, робкие прикосновения пальцев к пальцам. Его руки и ресницы трепетали, будто крылья мотыльков. Из-за этого болезненного трепета мне было страшно прикасаться к нему. Но это и не было нам нужно. Мы оба искали иного. Я пробовала на нем свою силу, новую, древнюю. Повелевала им по мелочи, а Штефан покорялся. Я нащупывала границы своей власти, пытаясь подобраться к его сути, согнуть и связать узлом его стержень. Это девочки потом подхватили, как стая сорок, но именно я первой придумала, что Штефана нужно отвратить от его цели принять целибат и стать ксензом. Но и он оказался не так податлив. Все во мне будоражило его. Моя внешность, мое библейское имя, мое положение ученицы закрытой школы. Но его влюбленность тоже обеими ногами стояла на запрете. Было в чувствах Штефана что-то отталкивающее, стремление испытать боль, испытывать ее снова и снова. Я поняла это не сразу. Ясность приходила ко мне частями, фрагментами. Но и после осознания я не сразу смогла отпустить свою любимую игрушку. Пусть даже она успела мне наскучить. Все же я гадкий человек. Не знаю, что там воображала несчастная Касенька, но Штефан не пел мне дифирамбы и не читал сонеты. Это было бы слишком нормально. Вместо этого он садился на холодную деревянную скамью, уложив между нами томик Библии в ветхом черном переплете, точно меч между спящими Тристаном и Изольдой, и рассказывал мне о муках первых христиан. Перед моим мысленным взором сотни младенцев сбрасывали в вечно голодные воды Тибра. У меня на глазах умирали от жажды, повешенные на крестах. Хлестка, как пощечина, били в лицо брызги крови людей, разорванных львами на потеху патрициям и матронам. Штефан проводил большими пальцами по моим ладоням там, где у мучеников проступали стигмы, и мои ладони горели. Я мечтала о первом поцелуе и одновременно боялась. Но здесь это в порядке вещей, ведь так? Фаустина с улыбкой пожимает плечами. Мир должен быть сначала в сердце, а потом уже вокруг. Ей хватает мозгов, чтобы умолкнуть и не дергать меня своими душеспасительными фразочками до самого обеда. Не люблю святош. Еда в столовой такая же омерзительная, что и в палате, только в столовой к ней добавляется кошмарное общество. Нет, все мирно. Самых буйных, вроде местные нимфы, заперли от греха подальше. Но и здесь есть от чего прятать глаза. У женщины, сидящей напротив, такие впалые щеки, что ее скулы опасно выпирали. Поначалу она смирно ела гороховую похлебку, как вдруг странно дернула дряблым горлом и принялась тошнить прямо в собственную тарелку. Она проделала это так спокойно, так буднично, даже не поменявшись в лице. Извергнув из себя поток желтой жижи, она, как ни в чем не бывало, облизнулась и снова опустила ложку в миску. «Лучше не смотри, не то сама сблюешь», — хохотнула пациентка, сидящая слева от меня. «Гани и суп — это не для слабонервных». Я с трудом отрываюсь от омерзительного зрелища и гляжу на соседку. Среднего возраста, внешне непримечательная, но есть в ней что-то, что цепляет внимание. Соседка хитро поглядывает на нас с Фаустиной, прищурив жучиный черный глаз, на которой падает неровная седая прядь. Рукава заношенного халата залихватски закатаны до локтей, а сам он распахнут, будто женщина проводит время одна в своей комнате. Ее кожа испещрена тысячью мелких морщинок, но они намечают абрис широкой зубастой улыбки. Почуяв наше внимание, соседка пережевывает кусочек хлеба и снова указывает ложкой на пациентку с рвотой в тарелке. Такой номер не каждый раз бывает. Обычно Ганька делает свои дела под стол, а потом скулит, что не наелась. Да и то так раз в неделю балуется. Вам повезло. Меня передергивает. Так себе везение. Других развлечений не имеем, парирует черноглазая. Хотя нет, чего я вру. Видите вон ту бабку? Слежу за указывающей ложкой и замечаю старуху, которая сегодня днем тянулась к моему лицу и называла чужим именем. Все ищет Ягусю, дочку свою. Каждый день находит новую. Кто побойчее, пинка ей дает, а та в слезы. Но иногда ей везет. Есть же и совсем безвольные, слюнявые. Таким хоть кол на голове тиши. Им бабка свое пустое вымя прямо в рот засовывает. И все приговаривает. «Кушай, Ягусенька, кушай!» А те, знай, причмокивают. Бились с ней, бились. Пациентка скептически качает головой, будто это она назначала несчастной старухе одну процедуру за другой. Ничего уже не соображает. Аппетит пропадает окончательно. Фаустина хмурит тонкие брови. «Бедная женщина, она заслуживает сострадания». «О, надо же, у нас тут завелась матушка-настоятельница», язвит соседка. «Удачи, всем не пересострадаешь». Губы у Фаустины сжимаются в нитку, запирая невысказанное. «Тут, если ты еще не поняла, пристань вечной скорби. Мы сами в ней скорбные, больные на голову. Одна молчит, другая воет, третья все норовит с себя тряпье сорвать и побегать. Глаза б мои ее не видели, срамницу». Разговорчивая пациентка спокойно болтает ложкой в супе. Ее не смущает даже то, что сидящая напротив больная явно намеревается повторить трюк со своей тарелкой и содержимым желудка. «Еще у нас есть диковина, Франтишка. Но сегодня она опять довыделывалась, под замком сидит. А так тоже загляденье, по деревьям сохнет. Тишка трется о них, как кошка весной, да все под нос бормочет, беседы с ними ведет. Я хочу сказать, что видела Франтишку раньше, из окна. Но тут к нашему столу подходят медсестры и за локти поднимают любительницу рвоты на ноги. Она упирается и неожиданно тонким девчоночьим голоском жалуется, что не доела. Молчу, пока ее не уводят и не уносят ее смердящую желчью посуду. «А ты-то тут какими судьбами?» — интересуется неугомонная соседка. «Тебя же под замком держали с осени». «Не вижу смысла таиться». Поэтому отвечаю. Теперь меня лечит пан Пеньковский. Он велел выходить со всеми. Говорят, ты кого-то убила. Лицо соседки преображается. Морщинки натягиваются, обозначая оскал. Какого-то мужика. Перерезала ему глотку, как свинье. На ее нижней губе я замечаю пену, вроде той, которая накипает на бульоне. Открываю рот, чтобы возразить, но Фаустина снова меня опережает. «Это неправда. Если бы Магдалена была виновата, то не сидела бы здесь с нами. Не повторяйте все глупости, которые слышите». «Ну-ну». Женщина все так же скалится. «А по мне так, если и прирезала, то правильно сделала. И по делам. Так им скотам и надо». Мне хочется убраться подальше, обратно в свою палату. И желательно не выходить из нее еще пару недель. После месяцев полной изоляции выход в люди для меня ощущается падением в прорубь. «А вы здесь почему?» — спрашиваю скорее из вежливости, чем из любопытства. «Почему-почему? Да не почему. Хватит болтать!» Хмуро припечатывает она и отворачивается. Теперь все ее внимание сосредоточено на движении ложки от миски в рот и обратно. Вовремя спохватилась. Из окна раздачи высовывается одутловатое и жутко красное лицом повариха. Она лупит по миске поварёшкой и горланит. «Две минуты! Проверка тарелок!» Будут смотреть, кто сколько съел этой мерзкой баланды, и делать выводы. Эти могут сделать вывод о вашей душе из чего угодно, хоть из количества волос на расческе. Ненавижу. Из чистой ненависти Принимаюсь быстро подчищать свою порцию. Рядом стучит ложкой Фаустина. Две минуты истекут быстро, оглянуться не успеешь, а в миске еще примерно половина. Была не была. Оглянувшись по сторонам, беру миску в обе руки и аккуратно наклоняю ко рту. Так быстрее. План работает. Всего несколько мучительных глотков, и я почти у цели. Но тут что-то царапает мне горло. Отставляю почти пустую миску и пытаюсь откашляться. Только бы самой не стошнить, как Ганя. Кусок чего-то непонятного не дает мне ни продохнуть, ни сглотнуть. Кость попалась. Сочувственно оглядывает меня болтливая пациентка и сует под нос кисло пахнущую горбушку. «На, хлебушком протолкни». «Какой еще к дьяволу хлебушек? Я рта открыть не могу». Задыхаюсь. Что-то обмотало мне горло, сжимает его изнутри. Наплевав на непроглоченный суп, разжимаю губы и сую пальцы себе в рот. Суп вперемешку с горькой слюной течет у меня по подбородку, заливается за ворот сорочки. Я почти подцепила это нечто за хвост, как вдруг меня хватают сильными ручищами. «Еще одна блевать собралась! Вот зараза!» Болтливая пациентка хохочет, а Фаустина суматошно машет руками. «Все совсем не так! Она подавилась, подавилась!» «Ща поправим!» Меня с силой сжимают поперек тела. Из горла вырывается царапающий хрип. Но воздух только выходит, а войти обратно не может. Я вся взмокла, колени подгибаются. Не могу же я? Так нелепо! «Что-то застряло!» — бормочет чужой голос. «Да сделайте же что-нибудь!» Фаустина чуть не плачет. «Ща поправим!» Еще более угрожающе повторяет медбрат и лезет двумя заскорузлыми пальцами мне между зубов. Он проталкивает их прямо к корню языка. Его ногти расцарапывают нежную оболочку рта, а по моему лицу в три ручья льются горючие слезы. Желчь поднимается к горлу, выжигая все на своем пути. «Опля! Кто тут ювелир?» Из меня точно вынимают хребет. Или колючую проволоку. Сгибаюсь пополам, не веря своему счастью. Дышать, дышать снова. Рукавом вытираю позорные потеки со щек, подбородка и под носом. Сквозь гул в ушах различаю, как медбратья переговариваются между собой. «Слушай, а как она там оказалась-то?» «Да», — тянет мой спаситель озадаченно. «История». Обожженное нутро холодеет. Я поднимаю глаза на медбрата, до сих пор недоверчиво, оглядывающего на свет то, что он извлек из моей глотки. Что-то неуместное, что-то яркое, что-то знакомое. Я с трудом фокусирую взгляд и узнаю ее, и... Вокруг светло и тихо. Внутри меня тоже светло и тихо. И пусто. Мне знакомо это состояние. Абсолютное умиротворение. А в голове будто еще одна комната с белыми стенами. Я где-то в ней, потеряна. Впервые я испытала подобный покой после того, как со мной случился припадок, и я пыталась задушить себя руками, а потом эти самые руки располосовала ногтями. Когда я очнулась в школьном лазарете, мне было хорошо. Точно я выпустила из себя целую стаю вопящих бесов. И они еще не успели вернуться. Они всегда возвращаются. Мои боль, сомнения, тоска и гнев. Испепеляющий, леденящий. Но в тот раз рядом со мной была пани Новак, эта ведьма с зелеными глазами. А теперь? И никаких медикаментов. Штефан, я откровенно начинаю жалеть, что... Сейчас уже поздно жалеть, я отправил письмо. Это за гранью моих полномочий. Ведется следствие. К тому же у нее весьма влиятельные родственники, которые полностью поддерживают мою линию, перебивает Рихтера Пеньковский. А ты подлец, я и не подозревал, какую змею. Если говорить о подлости, не смею с тобой соперничать, Войцах. Если ты так уверен, что твоя пациентка опасна, зачем ты подселил к ней здоровую, хоть и излишне религиозную девушку? Она ведь проходит формальное обследование. Я смотрел ее карту. Хотел запугать, чтобы первой призналась в обмане? Вот это я называю подлостью». Голоса замолкают, но их обладатели все еще рядом. Между ними потрескивает разрядами напряжение. «Нет, я поверить не могу, что ты сам пошел на сделку с этой истеричной актриской. Войцах, тебе прекрасно известно, что пани Тернопольская вовсе не страдает истерией. Это несчастная мать тяжело больного ребенка. Только и всего». «Ребенка? Меня? Я ребенок?» На этих словах я окончательно прихожу в себя. Насколько я могу разглядеть из-под ресниц, я в собственной палате. Фаустины рядом нет. Но дверь приоткрыта, и я вижу рукав врачебного халата и плечо. Рихтер стоит спиной ко мне, будто загораживает от собеседника пана Пеньковского. «А что, если они обе абсолютно нормальны? И послушница, и Магдалена с ее призраками?» «Ну, конечно», — едко отзывается Рихтер. «Безумия вообще не существует. Все только и ждут, что ты взмахнешь ножницами и перережешь лишние нитки». «Я хоть попытаюсь. Это лучше, чем травить всех без разбора снотворным и наказывать водой и электричеством». От этих слов пана Пеньковского у меня щиплет глаза и перехватывает горло. «Господи, пусть мне поможет именно он». «Ты фанатик, знаешь об этом?» Уже устало произносит пан Рихтер. «Пусть так, фанатики двигают мир вперед. Назад толкают тоже». Перед тем, как уйти, оба заглядывают в приоткрытую дверь. Но я дышу ровно и не выдаю себя. Только одна слезинка предательски скользит по виску и ныряет в волосы. Когда Фаустина с другими пациентками возвращается с прогулки, первым делом спрашиваю ее, не говорили ли обо мне другие больные, но она не понимает вопроса. «А почему они должны были говорить о тебе? Что ты такого натворила?» «Ну, я почти не помню». «Ты подавилась, закричала, а потом повалилась на пол. У тебя падучие? Эпилепсия? Нет, нет. Или я не знаю». Фаустина пожимает плечами. «Есть или нет, но после Гани и ее супа или бабушки с потерянной Ягусей ты вряд ли произведешь здесь фурор». «О, а монашка, оказывается, умеет язвить?» Гляжу на нее внимательней. Не изящная, но крепкая и ладная, как крестьянка. Это объяснило бы силу, с какой она отбивалась от меня в первую ночь здесь. Ладони у Фаустины крупные, кожа на лице и шее чуть темнее, чем ниже ключиц, что особенно хорошо заметно в бесформенной и бессменной сорочке. Заметив мой изучающий взгляд, Фаустина подтягивает ворот и целую минуту ищет, куда бы спрятать руки. «Ты говорила, что тебя отправили сюда из-за видений. Проверить, настоящие ли они». Лицо Фаустины становится все более непроницаемым. Она закрывается, как упрямые створки ракушки. «И что?» «Просто мне стало любопытно», — примирительно говорю я. «Ты почти ничего о себе не рассказывала. Кто ты? Откуда? Что с тобой стало? Ты упоминала только монахинь-кармелиток, к которым хочешь примкнуть». Фаустина мнется, сомневается, стоит ли со мной откровенничать. Но я умею выглядеть невинно. Да и нет у меня цели над ней посмеяться. Ничего такого. Мне правда интересно. Это как заглянуть за изнанку собственной истории, посмотреть на ее зеркальное отражение. Мы были ведьмами. Она хочет посвятить себя молитвам. Уйти от мира, как Штефан. И еще она видела что-то. Или думает, что видела. Так или иначе, она решается на рассказ. Это заметно потому, как расслабляются ее плечи. А еще она, кажется, не дышала какое-то время. «Я родилась не здесь», — начинает Фаустина, поджав под себя босые ноги. «В другом воеводстве, в небольшой деревне. Мои родители — крестьяне. Кроме меня у них еще 3 дочери и 2 сыновей. Большая шумная семья. У меня было хорошее детство. Грех жаловаться. Днями все трудились, по вечерам собирались за одним столом. По воскресеньям и большим праздникам ходили в церковь. Меня никто не подталкивал, никто не желал мне моей судьбы. Голос Фаустины глубокий и звучит немного монотонно. Я ловлю себя на том, что отчетливо представляю темноватый, тесный от большого количества детей, но уютный дом. Вечерние посиделки сестер за рукоделием у огня. Шумных непоседливых братьев. Отца, схожего с дочерью, упрямым взглядом глубоко посаженных светлых глаз и крупными ладонями, корпящего над календарем посевов, и мать с усталой, но нежной улыбкой. Моя соседка обнимает подушку. Она смотрит на свои сжатые колени, но ее мысли тоже не здесь. Когда мне исполнилось 14, сестры впервые взяли меня на деревенские танцы. Сестры там уже бывали, знали всех ребят с округи. Я тоже пыталась веселиться. Честно, я пыталась. Я даже танцевала два танца. Но потом мне вдруг стало дурно. Так неуютно, будто все, кого я знала, стали какими-то дикими, нечеловеческими созданиями. Фаустина закусывает губу до белизны, резко смаргивает и продолжает почти скороговоркой. Скрипки визжали, каблуки выбивали пыль из половиц, и все вокруг хлопали в ладоши. Свет ламп мигал в такт музыки, а воздух стал тяжелым, тяжело было его вдохнуть. У меня закружилась голова. Тогда я сказала сестрам, что мне нужно подышать, и вышла. Никто даже не заметил, но я была этому рада. Вот мы лежим лицом к лицу, зажав ладони между коленей, чтобы не искать для них другого места. Глаза в глаза. Хоть видим не друг друга. Мы смотрим в сиреневый вечер, где грохот деревенских танцев поднимается к белобрысым звездам и стихает позади. Мы идем, не разбирая дороги, потому что ноги сами помнят ее. Каждый поворот, каждый камушек. Над кронами и крышами вырастает скромный шпиль костела. Он прокалывает туго налитый лунный бок вершиной креста. Три ступени. Двери не запираются. Зачем? Внутри никого. Но воздух иной. Он врывается в легкие, как после нырка в темные воды. И слезы облегчения текут по раскрасневшимся от необъяснимого волнения щекам Фаустины. Путь ведет ее к алтарю, но каждый шаг дается девочке тяжелее предыдущего. Будто ее сносит ветром, и в то же время легче, ведь если делаешь что-то с таким трудом, то делаешь это верно. Обессилев, она падает у его ног. Ног, пробитых гвоздями, мучительно живых, кровоточащих. И плачет, и просит прощения, не зная за что, и просит защиты, тоже не ведая от чего именно, но от чего-то бесформенного, безликого, неотвратимого, от того, что зовут грехом. Она не знает, сколько времени провела в молитвах, жалкое, перешитом для первых танцев материном платье, но знает точно, все было бы иначе, совершенно иначе, если бы он не ответил, если бы не явился ей наяву. И сказал он, что все в мире есть любовь. Сказал, что любовь и вера воплощаются милосердием. Сказал, что любит ее. Спустя год Фаустина покинула отчий дом. Еще 2 года работала служанкой в хороших домах, чтобы скопить достаточно денег. Еще 2 пробыла послушницей при монастыре кармелиток. Чистила решетки, подрезала розы, помогала на кухне, соблюдала обет безмолвия, очищаясь от суетных мыслей и слов. Теперь же, чтобы по-настоящему стать невестой Христовой и посвятить ему и делу его всю свою жизнь, она здесь. Все эти годы он был рядом, возникал из света и фимиама, и касался склоненного затылка невыносимо теплой ладонью. Всякий раз, когда сомнения проникали в уязвимую душу, он возвращался во плоти, чтобы напомнить о ее миссии — нести людям весть о милосердии и любви. что их достаточно.